«Минутку». Молодой человек подозрительно посмотрел на него и скрылся. Появился он минут через пять и пригласил Заварзина к управляющему. Управляющий, шикарный господин лет 50, внимательно оглядел Заварзина и сказал: «Я прошу меня простить, но нас обязали интересоваться. Откуда у людей такие крупные суммы ценных бумаг?» «Их мне оставил отец». «Не соизвольте ли назвать свою фамилию?» «Заварзин Дмитрий Степанович». «Так вы сын Степана Андреевича?» «Да». «Как прикажете распорядиться бумагами и в какой банк перевести указанную сумму?» «Я хочу получить наличными». «Воля ваша. Но бумаги эти по сей день приносят твердый доход». «Я далек от финансов, я литератор и собираюсь уехать в Финляндию». «Ваша воля, ваша». К обеду Дмитрий Заварзин приехал домой, и извозчик помог донести ему бесчисленные коробки и свертки. А через час в кафе «Метрополь» обедал прекрасно одетый господин. Дома остались лежать 150 тысяч рублей. Заварзин берег, не трогал ни ценные бумаги, ни драгоценности. Берег для того, чтобы случись что, уехать обратно в Париж. Закусив, он кликнул извозчика и поехал в Колобовский. Литвинов был на явке, сидел в гостиной и пил чай. «Дима», — обрадовался он, — «Господи, да какой же ты франт, а мне говорили!» «Что тебе говорили?» «Да ничего, садись, я тебя рад видеть». Они пили чай и говорили о своем деле. Деле, которое через год разрушит Россию, унесет миллионы жизней, заставит содрогнуться мир. Но ни провокатор Заварзин, кстати, свято верящий в социалистическую идею, ни романтик Литвинов даже предположить не могли, какие плоды принесет их борьба. Уже собираясь уходить, Заварзин сказал: «Боря, в Москву из Питера перевели Бахтина». «Это того сыщика?» «Да». «Ну и что? В Париже в 13-м году я читал, что на конгрессе в Женеве его признали лучшим европейским криминалистом». «Он опасен». «Чем?» «Он знает нас в лицо». «Но ведь и в Париже он мог». «Там не мог», — перебил Литвинова Заварзин. «Не мог. Сейчас это другой человек». «Что значит другой?» «Повышенный в чине и должности». «Дима, я по газетам следил за этим человеком. Потом у меня есть друг, который его хорошо знает. Бахтин честный человек. Ты же в Париже сам говорил мне об этом». «Его надо ликвидировать. Ты должен поставить этот вопрос на комитете». «Я не буду этого делать. Мы не эсеры, Дима». «Ну, как знаешь». Заварзин вышел к трубной и сел в трамвай. И пока он ехал темными бульварами, у него сложился вполне реальный план. Хорошо, что Литвинов вспомнил эсеров. Очень хорошо. Мишку чиновника Баулин встретил случайно. Заскочил на минутку в ресторан Пирожникова на Первой Тверской Ямской выпить рюмку у стойки. Глядь, сидит голубок. Мишка угощал даму. На столе стояло вино и закуски. Официанты суетились вокруг щедрого клиента. Но более всего поразило Кузьму, что одет Мишка был в форму земсоюза. В голове Баулина немедленно сложился четкий план. Пожар на Пресне, похищение документов и форма земсоюза. — «Это кто?» — указав на Мишку, спросил Кузьма буфетчика. — «Зовут Михаил Петрович. Бывает у нас часто. Служит вроде в земсоюзе». «А ты откуда знаешь?» «Он раньше все в цивильном ходил, а вот пару раз в этой форме». «А что за баба с ним?» «Вдова Абрамова Андрея Андреевича, хозяина портновского заведения на нашей улице, в 57-м номере. Там и квартира ее, говорят, он у нее и проживает». Кузьма из-за колонны еще раз посмотрел на Мишку чиновника. Хорошо сидел щипач. Вино дорогое, коньяк, блюда всякие. Кузьма быстро выпил, поблагодарил буфетчика, вышел из ресторана и из подъезда дома напротив начал наблюдение. Конечно, по правилам он обязан был вызвать агентов из летучего отряда, но Кузьма не желал ни с кем делить успех. Он простоял в подъезде чуть больше часу. Начали замерзать ноги, тем более что погода испортилась и пошел мелкий поганый снежок. Кузьма подпрыгивал, пытался бить чечетку, проклиная Мишку чиновника, сидящего в тепле и жрущего коньяк. Когда ноги стали практически деревянными, из ресторана вышла пара. Мишка был облачен в зимнюю шинель с меховым воротником, а мадам Абрамова — в дорогую шубу. Они медленно пошли по переулку. Кузьма вышел из подъезда и зашагал за ними. Теперь он не чувствовал холода. Снег, замерзшие ноги, ветер, заползавший под легкое пальтецо, Все исчезло. Кузьму вел ни с чем не сравнимый охотничий азарт. Вот парочка дошла до дома с номером 57 и скрылась в парадном. Вход в портновское заведение был с другой стороны, значит, они пошли домой. Дворницкую Кузьма отыскал быстро, толкнул дверь в полуподвал. И опять ему повезло. За столом дворник и городовой пили водку. Кузьма показал значок, радостно посмотрел на испуганное лицо городового и спросил. — Абрамова в какой квартире проживает? — В четвертой, на втором этаже, ваше благородие, — отрапортовал дворник. — Значит так. И, наслаждаясь властью, испытывая то щемящее чувство, из-за которого Кузьма так любил свою работу, сказал. — Ты, братец, водку потом допьешь. Живой ногой в участок. Кузьма достал записную книжку, написал карандашом несколько слов. — Вот это дежурный околоточный пусть передаст в сыскную, понял? Дело секретное и срочное. — Так точно! Городовой пулей вылетел из дворницкой. Кузьма оглядел стол, взял чистый стакан, налил из бутылки мутноватую жидкость. — Ханжа? — спросил он дворника. — Никак нет, ваше благородие домашнее. Сват из деревни привез. Кузьма выпил, закусил луковицей. Самогонка и впрямь была неплохой. По телу разлилась приятная теплота. — Ты, братец, черный ход запереть сможешь? — Так точно. — Я прошу запереть так, чтоб никто из жильцов не открыл. — Могу снаружи навесной замок подвесить. — Действуй. Я, если что, на третьем этаже буду. Минут через 40 Баулин услышал шаги и мелодичное позвякивание шпор. Он спустился и увидел Бахтина, Косоверьева и ротмистра Гейда. — Молодец, Баулин, — сказал Бахтин. — Представлю к награде. — Рад стараться, господин начальник. — Где он? — На квартире своей сожительницы Абрамовой. — Эта дверь? — Так точно. — Зови дворника. Пока Баулин бегал за дворником, Бахтин думал о том, как не хватает ему Литвина, Сомова, Воронкова, опытных петербургских сыщиков, к которым он так привык. Он поглядел в окно. Во дворе ветер крутил над землей снежные буранчики. Закончилась затяжная осень, наступила длинная московская зима. Он как разошлась погода, прям буран. Дворник поднялся, залепленный снегом, как мороз. — Звони, — приказал Бахтин. Дворник повернул рукоятку звонка. Тишина. Он еще раз повернул. — Кто? — женский голос из-за двери. — Мария Петровна, это я, дворник Акимыч. — Чего тебе? — На черный ход пройти надобно. Замок в дверях сломался. — Ты один? — Со слесарем мы. — Подожди. Еще несколько минут ожидания, и дверь отворилась на ширину цепочки. — Да я это, Мария Петровна. Звякнула цепочка, и дверь открылась. Первым в квартиру ворвался Бахтин. Он схватил хозяйку и зажал ей рот. — Где? — пугающим шепотом спросил он. Перепуганная женщина кивнула на закрытую дверь комнаты. Бахтин толкнул ее. В спальне на огромной металлической кровати с никелированными шарами лежал мужчина лет 30. — Вставай, чиновник! Бахтин сел, закурил папиросу. — По какому праву? — Бахтин вздохнул тяжело. Аккуратно положил папиросу в пепельницу у кровати и сдернул с мишки одеяло. — Вставай! Одевайся! — А вы, господин, кто будете? — Я помощник начальника сыскной полиции Бахтин. — Это каждый сказать может. В комнату, позвякивая шпорами, вошел Гейда. — Позвольте-ка, Александр Петрович. Он отстранил Бахтина и врезал мишке в ухо. Рука у ротмистра была тяжелой. Сбивая тумбочки, чиновник отлетел к стене. — Ну? Бахтин опять взял папиросу и сел. — Понял, кто мы? — Нет на мне ничего, господин начальник. Плаксиво выдавил мишка. — Я знаю, только вот видишь, братец... Бахтин достал из кармана бумажник и положил его на кровать. — Мы с понятыми его сейчас на обыске найдем. — И загремел ты в арестантские роты. — Понял. — опытным взглядом Мишка сразу же определил сдернутый в кафе лопатник. — А что надо? — Вот это другой разговор. Одевайся. Чиновник быстро оделся и стоял перед Бахтиным, ожидая. Что еще было в бумажнике? Документы какие-то, вроде как счета от портного. Они в лужу упали, а я их поднимать не стал. Не врешь? Как можно, господин начальник? Ладно. Конечно, можно было повести Мишку на место и постараться найти обрывки документов, но Время прошло, и размели дворники лужу. Бахтин почему-то сразу поверил Мишке. — Слушай меня. Лазарев, так твоя фамилия? — Так точно. — Ротмистр, оставьте нас одних. — Слушаюсь. Гейда звякнул шпорами. Бахтин достал из кармана бумагу и вечную ручку. Подарок Кузьмина. — Садись, пиши. — Что? — испуганно спросил Мишка. — Вот сам посуди, что тебе выгодно. Обыск, суд, арестантские роты. Одна перспектива. Есть вторая. Ты пишешь мне бумажку и становишься моим агентом. На своих, значит, стучать. А как ты думаешь? Посмотри-ка за окно. По такой погоде в холодном Столыпине в Сибирь ехать мало удовольствия. Мишка взял папиросу, но прикурить никак не мог. Дрожали руки. Бахтин поднес ему зажженную спичку. Этот точно станет агентом. Уж больно комфортно устроился он на кровати покойного портного. Уж больно уютная и приятная во всех отношениях была вдова Мария Петровна. Не променяет Михаил Иванович Лазарев теплую квартиру, в которой так вкусно пахнет ванилью и сдобным тестом, на нары в таганской тюрьме. — Ну, что думаешь, Михаил? Садись, пиши. — А как с армией быть? — Об этом забудь. Мне хорошие агенты нужны больше, чем генералу Алексееву солдаты. — Да успокой ты руки. Пиши. Агентурный псевдоним твой будет Воронец. Бахтин взял бумажку, спрятал ее в карман. Теперь пиши расписку. Какую? Что получил 100 целковых. Бахтин достал ассигнацию и положил на кровать. Даю тебе, Лазарев, деньги вперед, а о деле узнаешь завтра. В 2 пополудни жду тебя по адресу Банковский переулок, дом 2, 7-я квартира. А пока живи. Бахтин встал, хлопнул Мишку по плечу и вышел. Помощник градоначальника, полковник Назанский, пошел в сыскную полицию пешком. Да и чего идти? От Тверского бульвара до Гнездяковского переулка ходьбы-то всего ничего. Вчера была метель, а нынче снежок плотно прилег к земле, скрипел под сапогами, напоминая о близком Рождестве. Не повезло ему. Старший помощник, действительный статский советник Тимофеев, заболел, и кляузное дело поручили ему. Все это было тем более неприятным, что он оканчивал курс Александровского училища вместе с Бахтиным, и теперь ему предстояло вставлять фитиль своему бывшему взводному портупей-юнкеру. Делами полиции занимался Тимофеев, хотя всячески старался перекинуть их Назанскому. Полковник, в общем-то, был не против. Полицейская служба более напоминала ему армейские порядки, но с сыскной полицией случались скандалы. Слишком уж круто затягивал гайки маршалк, не считаясь ни с чинами, ни с положением в обществе некоторых нынешних скоробогатеев. А вот теперь на помощь ему и Бахтин из столиц прибыл. Назанский точно знал, что на Пасху следующего года ему присвоят генеральский чин, и тогда у него открывался шанс стать начальником Александровского военного училища. А это почетная и спокойная служба. Вполне в отставку можно выйти полным генералом. Приятные мысли о шитых золотом генеральских погонах сопровождали полковника до самых дверей сыскной полиции. Войдя, Назанский придал своему лицу некоторую начальственную строгость и, мимо ошалевших городовых и юрких людей в штатском, начал подниматься на второй этаж. Видимо, дежурный чиновник успел упредить маршалка, и Карл Петрович встретил начальство у лестницы. — Здравия желаю, Александр Николаевич! — Доброго здоровья, Карл Петрович! — Пришли нам сирым фитиль вставлять? — К сожалению. — Тогда прошу ко мне. Назанский впервые видел маршалка в форме и подумал, что мундир, даже полицейский, мужчину весьма украшает. Они вошли в кабинет начальника, и с дивана поднялся высокий человек в мундире с погонами коллежского советника. Назанский несколько минут разглядывал Бахтина. Хорош черт. Мундир с особым александровским шиком сидит. Погоны ручной работы чистым серебром отливают и красив по-прежнему. Правда, виски да английские усики посидели малость. Как здороваться с однокашником, у Назанского сомнений не было ни минуты. Они обнялись. — Ну ты, тезка, — засмеялся Бахтин, — в чины вышел. — Ты на себя, Саш, посмотри. И Владимир, и орден французский, звезда льва и солнца. А это что? Бухарская звезда. Орден благородной Бухары. Его в столице все дворники получили. Не преуменьшай. Кто бы ни получил, а у тебя на груди две звезды. Не у всякого генерала такое есть. Александр Николаевич, золотой вы наш. Как беседовать будем, официально или с чайком? Давайте, Карл Петрович, с чайком. За ним и поговорим. Тогда прошу. Маршалка открыл дверь в углу кабинета, и они прошли в небольшую комнату, которую почти полностью занимал сервированный на три персоны стол. Сели, тихо выпили по первой. Господа сыщики, Мазанский со вздохом поставил рюмку. По невеселому делу я пришел к вам. Климович приказал мне дело против Коншина прикрыть. — Ты, Саша, — засмеялся Бахтин, — нынче в прикупе взял одни тузы. — Это как же? — А очень просто. — Никакого дела против Коншина мы не ведем. Он вообще вне сферы наших интересов. Тем более, что тайный советник Белецкий перед моим отъездом в Москву приказал мне оградить Коншина от любых неприятностей. — Так это меняет дело. Но ваши чиновники больно уж шуруют в его отделе. Понимаешь, Саш, там сидят матерые казнокрады. Они поставляют в действующую армию гниль. Подожди. Бахтин вышел и вернулся через несколько минут с шинелью, папахой и сапогами. Вот, смотри сам. Это то, что Дергаусов с компанией пытался спалить на пресненских складах. Назанский взял шинель, помял руками папаху, внимательно осмотрел сапоги. Сволочи! Все это, Саша, поставили дельцы из отдела снабжения, которым заведует Коншин. Я вообще не понимаю, зачем он пошел в союз городов. Неужели при его богатстве... — А погоны генеральские поносить, — усмехнулся Назанский. — Ну что ж, друзья, главное я выполнил. Отвел карающую руку от будущего родственника-градоначальника. — Это как же? — удивился маршалка. — Да сынок Коншина, лицеист, помолвлен с дочкой генерала. — Только этого нам не хватало. Маршалк зло ткнул папиросу в пепельницу. — Никак испугался, Карл Петрович, — усмехнулся Бахтин. — Если бы я их боялся, — маршалк разлил водку по рюмкам, — то Москву бы давно всю напрочь заворовали. Выпьем, господа полковники. До Обираловки поезд тянулся мимо станции с чудовищными названиями Чухлинка, Кусково, Новогиреева. Рубин, нахохлившись, сидел у окна, закутавшись в шалевый воротник дорогого пальто, раздраженно поглядывал на убогость Подмосковья. Даже тяжелый, по-настоящему зимний снег не смог украсить мрачноватый уездный пейзаж. То ли дело в Одессе. Сел в трамвай и, езжая на 10-ю станцию Фонтана, даже осенью акации кажутся зелеными, дачные домики веселые, ухоженные. Море шумит, ветер врывается в двери вагона. Даже в непогоду по-черноморски ласковый. А здесь, на дощатом фасаде станции, истерзанная дождями надпись «Салтыковская». У переезда мужик в рваном армяке, на расхлябанной телеге, лошадь унылая, худая. Сквозь лес дачные дома видны, да разве сравнишь их с одесскими? Дыра это Россия, дыра. И Салтыковка проплыла. Полезли в окно дистрофичные трубы какой-то фабричонки. — Станция Купчина. Следующая Обираловка. Поезд стоит 3 минуты. За его спиной сочный босок объяснял кому-то. — Купчина — это потому, что здесь купцы, в Павлов посад едущие, в кучу сбивались, потому как в лесу разбойники дюжи шалили, грабили. С тех пор месту тому гиблому и дали название Обираловка. На перроне жандарм указывал двум работягам в железнодорожных фуражках, как нужно убирать снег. Он запоминающе мазнул по Рубину глазами. Не каждый день из пригородного поезда выходит человек в седом бобре. Рубин, постукивая тростью, вышел на привокзальную площадь и увидел коляску. Навстречу ему выскочил юркий господин. — С прибытием, Григорий Львович! Он услужливо подсадил Рубина в коляску. А в этом доме его ждали. Все, до мельчайших деталей, — учел хозяин. На столе стояли только любимые Рубиным блюда и напитки. И сам адвокат, в миру Андрей Петрович Федулов, один из самых крупных Иванов российской преступности, был не тот англизированный элегантный господин, которого Рубин привык встречать на бегах в купеческом клубе в ресторанах. Сапоги, косоворотка, пояс с кистями. Только пробор был безукоризнен, как всегда.